шепот ветра, шелест платья. Париж прощался, новый свет манил. Судьба плела узоры серых нитей. 17 весен сломленных цвета. В глазах Селины пепел прошлых лет. В монастырских стенах нашла она приют, но сердце рвется в бурный водоворот. В поисках работы, в лабиринтах улиц ее находит место львиное, чертоги ждут. Себастьян, как тень загадоченный строк, в его глазах молчит невысказанный рок. Новый Орлеан, карнавалов был, кровь нам с тобой, чей-то страшный крик, Селина под огнем, обвинения яд, раскрыть секреты города. Вот ее обед. Hey! Hey! Тайный вуду, тени прошлых лет, в каждом переулке чей-то силуэт. Себастьян хранит молчание, как склеп, а подозрения плетут вокруг нее свой бред. В поисках ответов, в лабиринтах снов, она находит знаки среди чужих грехов. Себастьян, ключ или новая петля, судьба смеется, правду не дая. Новый Орлеан. Теней, в шепоте дождя она видит истину сквозь страх глядя. Кто убийца, что скрывает город тьмы? Селина, разгадай, спасись от кутерьмы. Новый Орлеан. Обед.